Раздел 4. По остывшему следу Донбасс. Как тяжело бродить по свету. Шаг наливается свинцом. В кармане вместо карамельки кольцо. Копирайт Илти и Борода. Среда, 19 июля. Горловка разительно напомнила Назгулу тот город, который они с мамой оставили в 91-м году. Унылые 3-9-этажные дома, размашистая застройка с широкими улицами, без намека на дорожную разметку и просторными дворами. По окраинам довольно зажиточный частный сектор. Машин на улицах почти нет, людей тоже не густо. В целом же здешняя жизнь оказалась нелепой театральной постановкой, которую в глухо забитой провинции пытается организовать в меру сил и нервных ресурсов залетный столичный режиссер. Звезды местного разлива, конечно, стараются играть французскую жизнь, но смотреть на них без слез могут разве что ближайшие родственники и друзья. Фасад молодой республики, парадные теленовости, рассказывающие о трудовых и военных победах с показом бесконечных общественных мероприятий, пионеры, праздники, песни из строя, фальшивая радость и показушно вылизанные центральные улицы. За кулисами реальная власть криминального капитала. Засилие военных, комендантский час и всеобщий страх перед здешней разновидностью КГБ. Впрочем, ничего такого особенного. Сербы в 90-х свой новый порядок насаждали гораздо круче. Но это так, между делом. Времени для социальных исследований у него не было, слишком уж хлопотной оказалась взваленная на плечи работа. В Ростов он прилетел под легальным новозеландским паспортом. К вечеру стараниями заказчика превратился в украинского гражданина Вороненкова со всеми необходимыми штампами, справками и миграционными картами. Работать в Украине предстояло по обе стороны разграничительной линии, так что это был оптимальный выбор. Плюс к тому, серьезным бонусом Назгул получил пухлую бордовую корочку с потертым местами тиснения Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. Подписанное министром и самим главой ДНР удостоверение с внушительным двуглавым орлом на синей печати оказалось настоящей волшебной палочкой. Перед майором Вороненковым вытягивались в струнку бойцы на блокпостах, а гражданские, даже толком не разглядев фамилию в развернутом документе, чаще всего теряли дар речи. Это все, конечно же, хорошо. Да только вот искать человека, год назад тут бывавшего, было делом почти безнадежным. Из заказчика удалось вытянуть немного. Перед тем, как кануть в неизвестность, неведомый курьер вышел с разового телефона на связь и распорядился загнать вагон с припрятанной наличкой на Ясиноватскую станцию 11-й километр. От этой станции до линии разграничения было всего километров 10. Места, по информации местных, тихие, рай для контрабандистов. У кого есть карты минных полей, тот и рулит. Заказчик, перезванивавший по 5 раз на дню, настоятельно предлагал поинтересоваться прошлогодними криминальными сводками на предмет того, не оказался ли курьер случайной жертвой расплодившихся не в меру по военному времени бандитов. Но у Назгула был собственный взгляд на приоритеты следствия. Сняв квартиру и организовав себе независимый от местной прослушки спутниковый интернет, он первым делом залез в Тор. Курьер был достаточно известен в своих кругах, а стало быть, в глубоком интернете о нем хоть что-то да знают. Полдня общения с самыми разными личностями не прошли даром. Действительно, был такой товарищ на рынке сверхрентабельных нелегальных доставок. Да только вот год назад пропал, но след, хоть маленький, он оставил. Один из клиентов-параноиков, вопреки договору, ухитрился спрятать на месте приема груза портативную камеру и оказался обладателем нескольких фотографий этого человека. Разглядывая невыразительное лицо европейца с азиатской примесью лет 50, Назгул набрал номер заказчика. «Есть зацепка. Мне потребуются прошлогодние видеоархивы пропускных пунктов. Примерно за неделю». «Всех? Всех». «Но это же огромные объемы информации, вы их что, просматривать собираетесь?» «Ваше дело обеспечить меня материалом, остальное мои проблемы». Не объяснять же этому динозавру, что самой мощной и эффективной системой распознавания лиц обладает китайское правительство, а у Южной Кореи есть отличные суперкомпьютеры, на которых можно арендовать нужные объемы вычислительных мощностей. Были бы деньги плюс доступный гигабитный канал. Через 23 часа после того, как Назгулу передали несколько внешних дисков, которые он, договорившись с одним из еще работающих здесь дата-центров, залил на облако, были найдены совпадения. За 2 месяца до исчезновения искомый гражданин дважды засветился на въезде с территории Украины. Сначала под Александровкой, потом в Зайцево. По меткам времени установить паспортные данные оказалось проще простого. «Ну, здравствуй, Тудвасов Олег Бероевич!» Курьер действительно оказался профи высшего класса. Личность прикрытия имел надежную, в то же время нигде, кроме как на границе и пунктах пропуска, не светился. Зарегистрированными номерами мобильной связи не пользовался, денег в банкоматах не снимал, админ-приводов не обнаружено, как и прочих информационных следов. Даже машины и той не имел. Настоящий человек-невидимка. Ладно, тогда пойдем с другого конца. Предположим, что все-таки он попробовал пробраться через границу. С десятком миллионов переть через КПВВ он бы точно не стал. Значит, скорее всего, воспользовался услугами контрабандистов. Как правило, это люди организованные, серьезные и очень консервативные. Кто в прошлом году здесь поля тропил, тот и сейчас работает. Резонно предположить, что пересекать линию господин Тудвасов планировал где-то недалеко от закладки. Стало быть, здесь и поищем. Заказчик тут же сконтачил его с местным республиканским опером, интернационально ушлым, курирующим местную контрабанду от Светлодарска и до Ясиноватой. Опер рассекал на новом Гелендевагене, время узнавал по Ролексу, а с внешним миром общался при помощи последней модели айфона, то есть свое дело и свою клиентуру знал. Пояснив задачу, опер не стал ломаться, и на следующее утро в каком-то обшарпанном кабинете Назгул общался с водилой, который в тот день перегонял через договоренный с укропами коридор фуру паленой водки. Но был такой. За него нашему главному от самого Ташкента звонили. Чемодан дури тянул. Наше дело что? Баранку крути, а если проблемы, то звони кому положено, пусть между собой разбираются. С работой сейчас не густо. Как? Где расстались? Под опытным обстрел начался. Мы выскочили, но попали под мину. 10 ящиков осколками посекло, 1/4 товара пропала, Колю насмерть, а этому в бок влетело. Что дальше? Да ничего, он перевязался, в Курахово вылез со своим сундуком, а мы поехали на базу сдавать остатки. Курахово, Украина, так что теперь придется поработать на той стороне. Четверг, 20 июля. В ночь с пятницы на субботу по всем спецслужбам молодой интересной республики прошел мощный шухер. Патрули, усиленные документы проверяют на каждом шагу. Особо присматривались к таким, как Назгул, спортивным парням среднего призывного возраста. Только к вечеру он узнал от опера, да и то под большим секретом, что из коттеджного городка под Ростовом какая-то отчаянная группа спецназовцев лихо умыкнула беглого украинского экс-президента. Информация подтвердилась уже на следующий день, правда, в изрядно отретушированном виде. Вся очередь на контрольном пункте, которую честно отстоял Назгул, живо обсуждала новость о том, что укровская СБУ схватила дорогого Виктора Федоровича в Краматорске, куда он прибыл тайно, чтобы возглавить сопротивление. История беглого лузера Назгула особо не интересовала, да и сопротивления особого на украинской стороне он не видел. Но чтобы не привлекать внимания, пришлось еще сутки сидеть в Донецке. Путь через линию разделения был утомительно унизительным, с мрачной безмолвной очередью и агрессивными бабками. Можно было, конечно, возвратиться в Ростов и прилететь окружным путем, но ему хотелось самому пройти путем неведомого курьера, вжиться в его шкуру. На украинской стороне корочка майора МГБ ДНР, естественно, не работала. Но заказчик снова подсуетился и через местную агентуру обеспечил Назгулу солидное удостоверение сотрудника Красного Креста. При пересечении контрольного пункта, предъявленное вместе с паспортом Вороненкова, оно отлично сработало. Пограничник скривился, но пропустил без досмотра. Курахово – промышленный городок, вытянутый вдоль берега большого водохранилища. Один из перевалочных узлов, связывающих зону боевых действий с остальным миром. Оживленная автостанция, пульсирующий приходящими и уходящими автобусами деловой центр города. Здесь было суетливее, чем в ДНР, но как-то спокойнее. А люди с той стороны вычислялись в лед. И не только по отличающемуся дресс-коду. За 3 года разделения манера одеваться в Новороссии изменилась, но по глазам. Назгул хорошо помнил их с мамой ощущения, когда они впервые выехали из СССР за границу. Но и здесь особенности местной жизни его интересовали в большей степени как специфика окружающей среды, в которой нужно вести расследование. Первым пунктом была, естественно, автостанция, куда его домчал от Маринки лихой таксист. Уличные видеокамеры Назгул даже искать не стал. В городке с 20 тысячами населения, даже будь они установлены, шансов на то, что записи, сделанные больше года назад, сохранятся, были равны нулю. Так что пришлось действовать старыми агентурными методами. Начальницей автостанции оказалась крашеная блондинка лет 30 из тех, у кого выйти замуж становится всепоглощающей навязчивой идеей. Леночка, угостившись поднесенным шоколадом и выслушав строго дозированную порцию комплиментов, близко к сердцу приняла беду офицера, служившего больше года за рубежом, у которого по дороге из Донецка в Кировоград пропал любимый дедушка. Сокрушаясь вместе с бедным Петей, которому в Курахово даже остановиться негде, над бездеятельностью бандеровской ментовки и не скрывая желания заполучить на ночь интересного мужчину, Лена отвела Назгула в полутемную подсобку, где хранился немудреный станционный архив. Журнал за апрель 16-го тут же принес добычу. Теперь Назгулу был известен номер автобуса, который в тот день уходил на Киев. Курьер, конечно, мог пропетлять, отправившись через тот же Кировоград Крапивницкий, но 10 миллионов – это груз почти что в 100 килограмм, раненым сильно не покатаешься. Так что распутывать клубок придется с Киева. Однозначно. Он отщелкал на iPhone нужные страницы и стал прикидывать, где сегодня лучше заночевать. Ощутив на затылке учащенное дыхание Лены, принял решение в ее пользу. Но ночи дожидаться не стал. Развернулся, жарко поцеловал, полоскал где нужно и бережно уложил тихо застонавшую от предвкушения женщину на стол, устеленный старыми архивными папками. И уже через несколько минут об этом не пожалел. Суббота, 22 июля. Генерал Педжек всей душой ненавидел Киев. Ненависть эта была не острой, но давней и всеобъемлющей. Так ненавидишь школьного товарища, которому много лет назад по глупости одолжил большие деньги безо всякой расписки. Вернуть не вернешь, но общаться приходится, а на душе холодный тяжелый камень. Дело здесь было не в заполонивших улицы жовто-блакитных прапорах, и даже не в упорном назло врагу переименовании улиц в этих бандер Шухевичей. Это все такая же чепуха, как и пресловутые георгиевские ленты. Бесило то, что он, человек с кабинетом, из окон которого виден Кремль, обладающий властью не меньшей, чем у какого-нибудь центральноафриканского диктатора, чувствовал себя в этом городе безнадежным, тупым совком. Вроде бы ничего страшного, дело привычное. Точно так же еще с советских времен ощущали себя сограждане в странах капитализма. Только вот там чужая культура, чужой язык. А тут вроде все свои, но только внешне. Присмотришься, прислушаешься, другие. На том же Кипре не так обидно, когда местные вежливее, трудолюбивее, образованнее и культурнее. Понятное дело, Европа, куда нам до них. А вот если такими качествами обладают люди, внешне выглядящие в точности, как и ты, это бесит невероятно. До 13-го года Педжик, часто бывавший на Украине по долгу службы, со своей неприязнью худо-бедно мирился. Незалежная представлялась ему эдакой разорившейся приживалкой, живущей за счет России и фыркающей на грубые манеры гостеприимных хозяев. Все изменил Майдан. Вот и сейчас, расположившись в ресторане на верхнем этаже торгового центра с видом на главную площадь украинской столицы, Педжик вспоминал те дни. Он челночил между российским посольством и конспиративной квартирой, арендованной на Крещатике, развозил деньги и передавал оружие, отрабатывал взаимодействие своей агентской сети с группами, противостоявшими бунтарям, которые местные окрестили «титушками». Перегретый котел бурлил. Страшно было, как когда-то давно в Анголе. Нарваться можно и на своих, и на чужих. А сколько трупов растворилось в неизвестности помимо этой небесной сотни, уже никто никогда не узнает. Городской крематорий в те дни работал круглые сутки с тройной загрузкой. Педжик никогда не забудет запаха сжигаемых шин и той страшной, всепоглощающей уличной эйфории, на какую он знал это точно просто неспособные люди в России. И ведь победили вроде уже. Милиция, получив, наконец, внятный приказ, лихо турнула весь этот правый сектор в считанные часы, очистив Грушевского, Европейскую площадь и Дом профсоюзов. Оставалось их на площади от силы человек 200. А потом, после двух суток пассивного противостояния, оцепление просто снялось и ушло. Все это, а еще тихий ужас, испытанный в Жулянах, когда озверевшая толпа в камуфляже отлавливала какого-то зрадника, и легли в основу того странного неприятного чувства, которое никак не походило на телевизионно-обывательскую украинофобию россиян. Не в жизнь бы сюда больше не сунулся, слава богу, кабинетно-генеральская должность позволяла руководить из Москвы, если бы не иностранный специалист. Прожига, детектив, нанятый для Близиру, вдруг взял и совершил невозможное, словно Пеле в 61-м году, когда знаменитый бразильский форвард в одиночку обыграл всю команду противника, он за считанные дни вышел на след курьера. И произошло это именно в тот день, когда Педжик, согласно тщательно продуманному плану, должен был напроситься к Балаеву на прием и, посыпая голову пеплом, доложить молодому перспективному шефу о том, что, несмотря на все принятые меры, след денег обнаружить не удалось. Надкусив свежайшее и очень вкусное пирожное, Педжик запил его глотком восхитительного, не хуже, чем в Веге кофе, закусил досаду и начал настраиваться на работу. Несколько дней назад Назгул позвонил из Курахова, доложил о прорыве и попросил еще денег на расходы и поддержки админресурсам. Голос у детектива был веселый, уверенный. Можно было, конечно, дать команду на ликвидацию и доложить наверх, мол, случайно в зоне военных действий, но это не решало проблемы. Этого убьешь, придется нового нанимать, чтобы не заподозрили двойную игру. Коней на переправе, как известно, не меняют, так что придется потерпеть и немного скорректировать планы. Педжик не признавал интуицию, в своей работе научился не верить ни в бога, ни в черта. Принимая решения, всегда опирался на факты и здравый смысл. А потому понимал, что поиск в 3-миллионном Киеве год назад исчезнувшего человека, который мастерски умел притворяться ветошью, дело абсолютно пустое. Однако, посылая Назгула в Донецк, он думал так же. А вот оно как вышло. Пустить на самотек операцию было никак нельзя. Так что пришлось, доложившись наскоро о промежуточных успехах, лететь в Киев с пересадкой в Катовице. Так казалось быстрее. Удобный рейс на поверку оказался лоукостом, набитым под завязку. Генерал, проклиная недавно введенный на Украине безвиз, летел зажатый со всех сторон гомонящими челночниками-западенцами. Добравшись, привел нервы в порядок, залив в себя грамм 300 Хеннесси, выспался и начал водить жалом по городу, дожидаясь прибытия детектива. Возможности в городе были, конечно, уже не те. За 3 года местная агентура, любовно возвращенная словно капуста на грядках в фамильном Редькино, уменьшилась втрое. Кого поймали и посадили, кого пристрелили, как Лесникова, кто на пенсию свалил, кто просто решил в сложившихся условиях больше не рисковать. Однако рабочие контакты еще остались. Времена начинаются злые, 10 миллионов – сумма уже серьезная. Чем ближе к финалу, тем опаснее. Если свои заподозрят вдруг в саботаже, то путь ему как Коробову. Душе в некролог Российского института проблем изучения славяноведения, где он числился официально доцентом, а телу – в хованский крематорий. Самое неприятное, что с каждым днем задержки в рассчитанной чуть ли не по часам операции растет вероятность того, что Балаев и его подхалимы докопаются до истинной цели Педжика. Ведь всего-то дел сопоставить 2-3 донесения с несколькими финансовыми документами. Он доел пирожное, бросил еще раз тяжелый взгляд на чистый беззаботный Майдан и поднялся с места.